потекло плачевно. И когда проехали Бестужевскую, Снегирев, сместившись влево на трамвайные пути, притопил педаль газа. Мощный двигатель послушно взревел, Нива устремилась вперед и, обойдя вначале джип, а затем девятку, вдруг сбросила скорость перед ловчей ямой на проезжей части. «Подвеску, господа, следует беречь!» Не готовый к такому маневру, Плещеев тормознул слишком поздно и сходу впилился в массивные дуги, прикрывавшие мышастую стыло. Слегка помял крыло, разбил обе фары, в общем, отделался малой кровью. Однако вина его сомнений не вызывала. На дороге прав тот, кто жопу подставил, и Сергей Петрович выругался по-черному. Не прух она, не прух и есть. «Что ж ты, милая, дистанцию-то не блюдешь?» Снегирев вылез из Нивы хмурый и начал энергично осматриваться на местности. «Слава тебе, Господи! Вон и свидетели имеются!» Он кинулся к огням тактично запаркованного в сторонке джипа и, распахнув дверцу, шумно обрадовался. «Ой, ребята, спасибо! Я сам такой же, не могу просто так проехать мимо ДТП. Если видел что, то непременно в протокол. Сейчас пойду ментов кликну, и с меня ящик пива. Ждать недолго, ребята!» «Пошел ты, козел!» Фигурировать в протоколах водитель джипа, видимо, не желал, и так дал по газам, что колеса провернулись на месте. «Усовок гребаный, мать твою!» Ланд-крюзер стремительно скрылся из глаз, и хозяин Нивы вернулся на место ДТП. «Не хотят пива и не надо, и так все ясно. Вон как ты морду-то своей разобрал!» Его голос был удивительно знакомым, и Плещеев даже забыл о разбитых блок-фарах. Где ж он мог раньше слышать его? «Бампер треснул, но можно склеить». Седой потрогал зачем-то решетку радиатора, и Сергей Петрович вдруг увидел у него в руке повисшую на осколке пластмассы плоскую черную коробочку, которая ничем иным, как радиомаяком, и быть не могла. Господи, откуда она взялась? «Дзен-буддизме. Это называется озарением». Плещеев внезапно понял, что дипломат Хрусталева, радиобуй на девятке и джип в ее кильватере являются звеньями одной цепи. И сразу же ему сделало стыдно. Если бы не ткнули носом, как щенка сопливого, так бы тащился с провожатыми на хвосте, пока не получил бы по голове и не лишился документов. И все же, где он слышал этот спокойный, отчетливо насмешливый голос? «Ну вот что, милый!» Голос действительно был насмешлив и спокоен. «Ментов звать вроде как не с руки. Зашли-ка сотню зелени в оркестр и разойдемся, как в море корабли идет». «Легко!» «Верно сказано, что весь мир театр, и люди в нем актеры». Лещей вдруг понял, что играет роль в спектакле под руководством классного режиссера, и полез в карман за бумажником. Но, блин, и постановочка. Облажаешься, так вместо гнилых помидоров тебя из калибра. Держи. Он протянул Седому бумажку в $100, и тот, приняв бумажку, дал последний наказ. Ты, милая, держи дистанцию и не торопись. Запустил двигатель, тронул машину с места и, включив габаритные огни, когда уже не было возможности разглядеть номер, быстро исчез в темноте. Где же все-таки они встречались? Едва Плещеев открыл дверцу несчастной девятки, как в изумлении замер. На лобовом стекле под щеткой очистителя зеленел портрет папы Франклина номиналом $100 и Сергея Петровича осенило. Это ж голос того самого незнакомца, что когда-то избавил его от беды на тернистом пути супружеской измены. Именно незнакомца. Встретишь его на улице, и мимо пройдешь, только и известно, что седой, как лунь, и на Ниве катается. Ну, ладно. Сергей Петрович вернул $100 в бумажник и, вытащив из бардачка детектор излучения, выполненный в виде авторучки, легко засек радиозакладку, установленную в салоне.